Друзья, всем привет! История про шторы, которую я не так давно заказывал, получила продолжение. В общем, кто не в курсе, сейчас вкратце расскажу. Не так давно в одном подозрительном интернет-магазине я сделал заказ на шторы, которые стоили что-то около 1500 рублей. В общем, смысл в чем? После моего заказа мне прислали посылку, я пошел на почту. Ну, в общем, получилось, что у меня появилась возможность открыть эту посылку, не оплачивая ее. Кто не в курсе, чтобы открыть посылку на почте, которая отправляется наложенным платежом, надо вначале ее оплатить, а потом уже ее открывать. Но суть в чем, что если вы открываете посылку, и там лежит не то, что вы заказывали, почта все равно делает перевод тому, кто как бы эту посылку отправлял, невзирая на то, что там лежало внутри. Ну, как бы правило такое не очень правильное, скажем так, да, но получается как-то так, что это правило на руку мошенникам, и мошенники этим делом пользуются. В общем, я открыл эту посылку, повторюсь, там лежали какие-то ковры, песок и какая-то простыня сраная. В общем, мы составили с сотрудниками почты акт, в котором все было описано, что в посылке лежало, отправили заявление какое-то там, они на главпочтамт. Ну, в общем, это какая-то внутренняя их движуха, которую я не знаю, да мне и не надо знать. Ну и спустя, получается, 2 недели посылка-то лежит на почте, ее никто не получает. Мошенники, как бы, они уже вложились в эту посылку, да, что ее отправляли, что ковер этот покупали, там, простыню эту. Поэтому, естественно, им неприятен тот факт, что они уже деньги какие-то потратили, а от меня перевод за эти шторы не получают. Ну и, в общем, мне вот звонит представитель этого сайта, интернет-магазина, где я заказывал эти шторы. Предлагаю сейчас послушать, какую чушь и ахинею она несет для того, чтобы получить бабки. Алло, повторите, по чем звонить, по какому вопросу? Вы оформляли заказ на шторы и тюль. Посылка ожидается в вашем почтовом отделении. Почему не забираете посылочку? А, да, да, я оформлял, все правильно. Оформлял. А что же вы людей присылаете? Какие-то ковры, там, пески? Кто присылает? И как вы разговариваете? Я с вами красиво разговариваю, Андрей. Ну, а если вы меня обмануть попытались, почему я с вами красиво поразговариваю? Что, с чего вы взяли? Ну, там внутри посылки лежит ковер, какой-то коврик, какой-то 2 пакетика песка желтого, обычного, уличного, который с дороги подмели, видимо, и какая-то простыня. Чего вы взяли, Андрей Анатольевич? Ну, я открыл эту посылку на почту в присутствии милиции, составлен акт. Да палас какой-то, ребят, какие-то, что... Да я заплачу, вы не волнуйтесь, вы в моей честности. И какой-то, блядь, какие-то песок и какая-то простыня. Песок, мешка. Это что-то с чем-то. А что должно быть? Шторы. Посылку открывать не разрешает. Почему? Мы открывали ее в присутствии милиции, все на видео зафиксировано. Теперь будут разбираться, кто мошенничеством занимается. Хорошо, и где это видео? У сотрудников полиции, и у меня есть. А сейчас у вас есть? Да. Хорошо, я сейчас вам скину смс-очкой на сайт, да, скините это видео. Мы хотим убедиться, да, что вы вскрывали посылочку на почте, потому что посылка по системе показывает, что она ожидает еще до сих пор. Ну, там поставили статус специально такой, чтобы мошенники как бы не радовались. Какой статус поставили? Ну вот так подставили, да, что ее не вручали. Как сотрудниками милиции открыли посылку. Как? Вот да. Так вот взяли, открыли. Хорошо, тогда, Андрей Анатольевич, давайте я сейчас скину вам ссылочку нашего сайта, вы скинете это видео, да? А вы кто будете? А я представилась, когда я вам позвонила. Ну, контроль качества, я понял. Но вы имеете отношение к этому сайту Aurelio, который... Я работаю. Где вы работаете? Вы мне почему вопросы задаете по поводу, где я работаю? Ну, вы представитель этого сайта, я так понимаю, правильно? Все верно вы понимаете, Андрей Анатольевич. Ну, тогда объясните мне, пожалуйста, почему мне вместо штор прислали какую-то фигню? Я ничего не могу объяснить, потому что на вашем почтовом отделении мы высылаем товар качественный, шторы и тюли у вас ожидают на вашем почтовом отделении. Я вас попросила скинуть видео, да, и мы посмотрим, наша это посылочка или не наша, Андрей Анатольевич, и посмотрим. Вы вообще в своем уме? Конечно, в своем. Если посылка пришла от вас мне, то вы сейчас хотите проверить, ваша посылка или не ваша. Это вы о чем? Вот проверить-то, да, потому что вы можете много что говорить, понимаете? Да, я могу много то, что говорить. Такие ковры и то, что вы говорите, мы не высылаем. Мы высылаем товар, который заказывает клиент, Андрей Анатольевич. Да? А что же вы здесь делаете в глаза? Разговаривайте красиво, я с вами красиво разговариваю, Андрей Анатольевич. Вы меня хотели обмануть, я имею право с вами не разговаривать красиво. Вас никто не хотел. И вы не имеете права со мной так разговаривать. Не имею. Вы хотели меня на деньги обмануть. Вас никто не хотел обмануть. Вы почему в посылке не шторы пришли? Посылки и шторы, и тюль. Вы в своем, я вам говорю, что не шторы, вы мне говорите, что шторы. Я открыл эту посылку. Андрей Анатольевич, вышлите видео, мы посмотрим. И что дальше будет? Что-то. И будем разбираться. Ну, там сотрудники почты на видео на этом. Я не имею права высылать. Но это видео как вещественное доказательство. Мне следователь сказал никуда его ничего не распространять. Как я его вышлю? Андрей Анатольевич, давайте вы не будете мне сейчас говорить эту ерунду, потому что если вы бы вскрывали посылочку, да, вы бы снимали бы на видео, вы бы сейчас выслали бы, да, дабы, чтобы мы удостоверились, что вы получили, да, что вы выкупили, говорите, вот этот товар. Так что... Чего вы хотите удостовериться? Что? Кто занимается отправкой? Посмотреть, что вы выкупили. Вы понимаете, что существует возможность? Вы понимаете, что существует возможность, и даже если наложенный платеж на посылку, ее открыть, не платя денег наперед. Или вы об этом не знали? Что я сомневаюсь, потому что почта не разрешает. Кто знает, как это делать, того разрешает. Получается, что приходишь с полиции, они это все актируют на месте, смотрят, присутствие понятых, посылочка открывается. И все делает, потому что почта удостоверит, что товар не тот, мошенникам деньги перечислять не будет, какими вы являетесь. Вот Андрей Анатольевич, мы вовсе не мошенники, у вас посылка ожидает еще 3 дня, срок хранения истекает. Если вы не выкупите посылочку в указанный срок, посылка перейдет в юридический отдел, будете выплачивать штраф в указанном размере от заказа. Может, будете вы участвовать в судебных разбирательствах вместе с посылочкой? Вы понимаете, что вы такую чушь говорите? Что посылка, я вам еще раз повторяю, открывалась в присутствии сотрудников полиции и понятых. Хорошо. Составлен документ. Если вы идете в суд, то, соответственно, вас привлекают как мошенника, а не меня за то, что я не стал получать. Андрей Анатольевич, вы мошенник, потому что вы показали, вы дали свое согласие на выкуп и отправку товара и не выкупаете. И говорите мне, что вы вскрывали посылку. Я вскрывал посылку. Показывайте, что посылка ожидает на вашем почтовом отделении. Знаете, на заборе иногда хуй написано, а там дрова лежат. Вполне возможно. Ну вот и как же с вашей посылкой обстоят дела. Да. Ну, давайте завязывайте со своими разводами. Хорошо? Значит, Андрей Анатольевич, тогда ждите, да, когда с вами свяжутся из юридического отдела. Давайте, хорошо, будем ждать. Нетерпением ждем. Хорошо, конечно. Давайте. До свидания. До свидания. Друзья, ну, в общем, диалог получился веселым, потому что, на самом деле, она такую ахинею несла, что меня не раз прорывало на смех, потому что, на самом деле, смешно вот эти ее запугивания, что они там в какой-то юридический отдел передадут дело, и как бы штраф меня ожидает какой-то там в трехкратном размере. Конечно, это бред полный, потому что, кто не знает, даже в обычном магазине можно товар как бы вернуть спустя какое-то время, но если это не технически сложное устройство, если просто он вам не понравился, вы можете прийти его отдать и забрать деньги, либо поменять на аналогичный. А тут получается, что они отправили товар, как бы, и теперь пугают меня, что, типа, трехкратный размер. Ну, понятно, что это рассчитано на человека, который испугается, который переведет деньги, но это не тот случай, к сожалению, для них. Поэтому денег своих они не получат. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.